Страница 302. Раздел 7. Политическое развитие и политический процесс. Известно, что мир политики включает в себя все явления, в отношении которых возможны альтернативные действия на основе выбора. Ситуация выбора предполагает не только осознание существования альтернатив, их количества, но и наличие индивида, способного осуществить осмысленный выбор из множества вариантов. Американский политолог Парсонс отмечал, что приход каждого нового поколения можно сравнить с нашествием варваров, и только процесс социализации может обеспечить усвоение норм общежития этими пришельцами. При смене поколений ни общество, ни его система не остаются без изменения, поскольку у вновь пришедших поколений возникают новые потребности и интересы, требующие своей реализации. Мир политики всегда подвижен и динамичен в силу существования несоответствия между представлениями о желаемом, формирующимися в сознании политического субъекта, личности, социальной группы, партии и реальной действительностью. Это несоответствие вызывает как отдельные политические изменения, так и политическое развитие общества в целом.